Своим противникам отвечал на страницах одной крупной газеты, отвечал очень резко и прямо. Но в редакцию посыпались письма с протестами, и Филипп рисковал потерять эту трибуну. Он читал публичные лекции, выступал на бурных собраниях, он атаковал своих врагов с такой неистовой страстностью, как они его. Они зорко следили за каждым его словом, ожидая, что какая-нибудь неосторожность Филиппа даст им в руки оружие и поможет его погубить. Но их суровый противник сдерживал свои порывы и не позволял увлечь себя ни на шаг за пределы того, что хотел сказать. Он завоевывал себе громкое имя, вызвал восторги, насмешки, ненависть. В дыму сражения он дышал полной грудью. Среди таких бурь мог ли он думать о Ноэме? Ноэми спешила домой. Она припоминала первые встречи Филиппа и Аннетты, которые проходили у нее на глазах, и проклинала свою глупость и их коварство. Едва она очутилась в своей квартире, она дала волю бешенству. То был настоящий смерч. В одно мгновение было все сметено им. Кто увидел бы сейчас Ноэми? В слезах, в судорогах отчаяния. Тот с трудом узнал бы ее. Хорошенькое личико было искажено. Она кусала и рвала на свой платок. Произвела полный разгром среди бумаг на письменном столе мужа. Сорвала злость на своей собачке, вздумавшей к ней ластиться, и на попугая, которого чуть не сдушила. Конечно, предусмотрительно заперлась на ключ. Разыгрывать фурию можно было только при закрытых дверях, хотя ты ее не красила. Лицо приняло жесткое выражение. Казалось постаревшим и измятым. Но, увидев себя в зеркале такой злющей и некрасивой, но им не только не огорчилась, но испытала что-то вроде облегчения. Это была своего рода месть Филиппу. Потом ей стало себя жалко, обидно за потурневшее лицо. Эта жалость растопила злобу, и Ноэми, свернувшись калачиком на ковре, громко зарыдала. Времени у нее оставалось немного. Филипп должен был скоро вернуться, и она спешила выплакаться до его прихода. Захлебывалась, рыдала вдвое громче, судорожно и бурно. Она еще бушевала, но гроза шла на убыль. Незлопамятная собачонка подошла и лизнула хозяйку в ухо. Ноэми поцеловала ее, причитая, потом приподнялась, села на ковре, поглаживая ногу, и затихла. Она размышляла. Вдруг, приняв решение, она вскочила и отбросила волосы, свисающие на глаза, подобрала разбросанные по комнате вещи, привела в порядок бумаги на столе, тем старательно напудрила и подкрасила лицо, оправила платье и стала ждать. Филиппа она встретила спокойно и ласково. Она сначала испробовала простейшее оружие. В разговоре с невинным видом ловко вставила несколько гадостей о ненавистной сопернице. Сладеньким голоском сделала 2-3 каверзных замечания об Аннетте, об ее внешности, разумеется. Но Эми считала, что нравственные качества — дело второстепенное. Душа душой, а любовь-то все-таки поддерживается влечением к телу. Но Эми была великая мастерица выискивать в красоте других женщин изъяны, которые, когда тебе их укажут, уже невозможно забыть. На этот раз она превзошла себя. Ведь показать соперницу ее любовнику в отталкивающем виде — задача увлекательная, что и говорить. Филипп выслушал, но и глазом не моргнул. Ноэми переменила тактику. Она стала защищать Аннетту, опровергая людские толки, восхвалять ее добродетели, такие похвалы ни к чему не обязывали. Она хотела вызвать Филиппа на разговор, заставить его выдать себя, завлечь его в расставленную ловушку. Но и к похвалам ее, как к злословию, Филипп отнесся равнодушно. Она пустила в ход кокетство и заигрывание, пытаясь разжечь Филиппе ревность, со смехом пригрозив, что если он ее когда-нибудь обманет, она ему отплатит с лихвой. Филипп даже не усмехнулся и, сославшись на какое-то дело, собрался уходить. Тут Ноэми вышла из себя. Она крикнула, что знает все, что ей известно о его связи с Аннеттой. Она грозила, бронилась, умоляла, твердила, что покончит с собой. Филипп только пожал плечами и, не говоря ни слова, шагнул к двери. Она побежала за ним, схватила его за плечи, заставила обернуться и, глядя ему в глаза, не своим голосом спросила: «Филипп, ты меня больше не любишь?» Он посмотрел ей в лицо: «Нет», и вышел. Ноэми совсем обезумела. течение нескольких часов она была как в бреду. Она перебирала всевозможные способы мщения, один нелепее и страшнее другого. Убить Филиппа, убить Анетту, убить себя, осрамить Филиппа, оклеветать Анетту, изувечить ее, облить серной кислотой. О, какое это будет наслаждение, обезобразить ее, задеть ее честь, заставить ее страдать из-за сына. Написать и разослать анонимные письма. С лихорадочной поспешностью Ноэми нацарапала несколько строк, разорвала письмо, начала снова, опять разорвала. Она способна была поджечь дом.